Бог Отец в разуме и сердце нашем, действующий через Слово Свое ипостасное, в Слове нашем выражающееся Духом Святым, в ипостасном Слове почивающем, и через наше слово веры, упования, кротости, любви, исходящее из уст наших, во мгновение совершает однажды навсегда от сложения мира предопределенные чудесные дела нашего во Христе возрождения, освящения, укрепления, духовного питания и врачевания, хотя приготовительные обряды к этим действиям бывают и очень продолжительны. Ибо Бог есть простое всемогущее существо. Например, претворение хлеба и вина в тело и кровь Христову совершается тотчас по произнесении слов «Сотвори, убо, хлеб сей, честное тело Христа Твоего, а еже в чаше сей честную кровь Христа Твоего, приложив Духом Твоим святым». После этих последних слов и благословения крестообразно рукою во мгновение хлеб и вино прилагаются в тело и кровь Христову, но не прежде, ибо божественное всемогущество ожидается действующего ему слова священника – «Богу бо есть споспешник». Крестное при этом благословение именем Господним означает то, что тайна совершается Духом Святым о имени Иисуса Христа и ради Иисуса Христа, ради Его ходатайства, благоволением Бога Отца.